Глава 8. Дома Евы не было, и я зашел к Марко на кухню, откуда несло вкусными запахами. Марко не работает, семью содержит Анна. Марко у нас в доме хозяин, домохозяин, блин. Наврал он мне про свою работу. А Анна работает в местной энергетической компании и вроде бы не на рядовой должности. Видимо, армейская закваска помогла ей выбиться в небольшие начальники. За время, что я провел в семье Альва, я понял, что работа по дому не кончается никогда. И как Марко успевает за всем следить? Вот и сейчас он печет что-то в духовке, чистит овощи и слушает радиопередачу. Там идет очередная постановка, аналог мыльной оперы, только в радиоварианте. Не став мешать Марко переживать о том, что Луис встречается одновременно с Ольгой и ее сестрой, я выскользнул из кухни. В коридоре скопилась пара мешков с мусором, отволок их на улицу и запихнул в мусорный бак. Потом набрал воды в ведро и принялся за мытье полов, начиная со второго этажа. Дом у Альва маленький, а следить за чистотой приходится постоянно. Здесь недалеко степь, откуда ветром весной несет песок и пыль, так что влажная уборка, фильтры на окнах, плотно прикрытые двери обязательны до начала цветения трав и деревьев. Пыльный сезон, так тут это время и называют. Даже осенью он намного короче, там от пыли спасают ветра, дующие с Южного моря, и осенние дожди. Местный климат мне нравится. Еще середина марта, а уже тепло, хожу без шапки и в легкой куртке. Закончил со вторым этажом, помыл в своей комнате и в коридоре, только в комнату Евы не стал заходить, потому что она от этого бесится. И чего скрывает? Ну, нашел я у нее однажды парочку фотографий местных актеров и журнал с полуголыми мужиками, видимо, аналог нашего плейбоя. Подумаешь. Но сестрица возмутилась конкретно, чуть драться не полезла, дура. Так что с тех пор мне доступ в ее комнату закрыт, а мне только легче от этого. Мыть меньше и убирать ее разбросанное нижнее белье не надо. Вот ведь не может Ева Анну научить армейской дисциплине и порядку. У них с Марко в спальне такого бардака я никогда не видел. Кстати, спальню их я тоже не мою, этим Марко занимается, да и Анна не чурается руки испачкать. Помыв лестницу, прошелся по гостиной, сменив воду два раза. Потом пошел в гараж. Пока нет машины, его можно подмести от песка и пыли. Гараж у Альва большой, во всю длину дома, разделенный пополам дощатой перегородкой. Половину занимает машина Анны, на которой она ездит на работу. Машинка не новая, БУ, да еще и купленная в кредит. Но конкретно эта марка, Лагуна, отличается надежностью на фоне местных поделок. Анна водит машину хорошо, уверенно, а вот Марко водила тот еще. Когда Еве исполнится 18, она тоже пойдет получать удостоверение водителя. Учеба в автошколе – подарок Анны на совершеннолетие. Машин тут мало, наличие авто в семье поднимает статус. Вторая половина гаража – это склад различного барахла, который достался семье Альва еще от предыдущих хозяев. По словам Анны, у них просто руки не доходили разобрать тамошние коробки. Ну а у меня время есть, так что я открыл дверь, ведущую в эти залежи хлама, и вытащил на свет очередную коробку. В день разбираю по одной коробке. Мне интересно вытаскивать вещи из них и пытаться определить их назначение. Книги, ага, понятно. Нашел парочку довольно интересных, местная фантастика и приключения. Всякое барахло, вроде старых ботинок или порванных курток, сразу же отправилось на свалку. Позавчера нашел чемоданчик с набором инструментов. Ключи, отвертки, молотки, запах машинного масла. Хорошая находка. Я выпросил у Анны немного горючки, на которой ездит ее колымага, и отмыл инструменты от засохшей на них грязи. Горючее похоже на бензин, низкооктановый, у нас такого давно нет, жирный и вонючий. В обитаемой части гаража стоял небольшой верстак, под столешницу которого и поместился чемоданчик. Пусть стоит, глаз мой радует. А то с этими ложками-поварёшками уже забывать стал, для чего руки у мужика предназначены. Сегодня коробка была крупной и просто неподъемной. Скорее даже это был сундук средних размеров. С трудом выволок его из темноты на свет. Что там за сокровища хранили? Сундук с сокровищами, как и положено, был заперт на висячий замок, что лишь подстегнуло любопытство. В гараже нашлась столистая проволока, и я долго ковырял ей в замочной скважине, но все же смог открыть. Замок отложил в сторону. Есть тут магазинчик, торгующий стариной и всякой всячиной. Замок можно туда пристроить за пару серебрух. «Лишние деньги не будут. Я уже отнес туда несколько найденных вещиц. Первый раз вместе с Анной, чтобы она подтвердила, что я не воришка, а потом уже один. Деньги приносил Анне и отдавал все до копейки. Тетка была довольна, видимо, ожидала, что я заныкаю эти гроши. Больно надо. Это действительно были гроши, мараться об них не входило в мои планы. Вот если бы там были золотые слитки... Шучу, конечно, но помечтать можно». «Ладно, что тут у нас?» Я открыл крышку ящика и присвистнул. Передо мной лежал набор по переделке велосипеда в мопед. Одноцилиндровый двигатель, пара лопнутых шкивов, тросы, ремень и еще куча всяких запчастей. Все это было покрыто налетом ржавчины, несмотря на то, что большинство деталей лежали завернутые в промасленную бумагу. Тут же лежала пожелтевшая и разбухшая от влаги книжка, на обложке которой можно было прочитать, что это инструкция по сборке. Я осторожно перелистнул пару страниц. Да, печалька. Текст смазан, рисунки расплылись. «Чего это тут у тебя?» Услышал я за спиной. «Ева, надо же!» Подошла, а я и не заметил. Обычно-то чуйка моя эмпатная заранее предупреждает, а тут так задумался, что и проворонил. Ева заглянула через плечо и издала восхищенный писк. Тут надо сделать пояснение. Мир этот основан на магии, но, как я уже говорил, магия постепенно уступает место технике. Автомобили, радио, поезда – все это медленно, но верно входит в обиход. Причиной тому послужила последняя война, по итогам которой мы потеряли нехилый кусок земли за Средиземным морем, который оттяпала у нас Африка. Африканцы забрали бы и больше, потому что их самих больше, а значит, и магов у них тоже больше. Но европейцы в лице императора сделали в ходе войны ставку не на магию, а на технологии, и не ошиблись. В течение нескольких лет были созданы бронеходы и пароходы, протянуты первые железные дороги, по которым пустили первые составы. Все это позволило привлечь обычных людей, не магов, не просто в качестве пушечного мяса, а поставить их к управлению всей этой машинерией. Так что, когда с неуклюжих дирижаблей на африканцев посыпались флешеты, в войне наступил перелом. И хотя теоретически империя проиграла войну, но по факту африканцы просто побоялись воевать дальше с непонятными конструкциями, которые появлялись на полях сражений. Так что был заключен мир, причем на условиях империи. То, что мы потеряли часть заморских земель, это не показатель нашей победы. А вот то, что африканцы убрались с нашего берега, имея многократное преимущество в магах и простых воинах, это говорит о том, насколько механические монстры произвели впечатление на агрессоров. С тех пор прошли десятилетия, прогресс толкал машинную цивилизацию в мир магии, но тут выяснился очень неприятный факт. Маги оказались слабыми механиками. Магу надо учиться управлять источником, чувствовать движение силы и постоянно это контролировать. Мозги у них заточены под другие задачи, если грубо выразиться. Так что после первого всплеска технологий последовал очень и очень медленный прогресс. Как ни крути, а без магов, несмотря на все достижения инженеров, цивилизация рухнула бы одномоментно. Так что механические игрушки, хоть и появились полтора столетия назад, все еще остаются экзотикой. Что-то внедрили очень хорошо, железную дорогу, к примеру. Что-то совместили с магией, воздухоплавание и морские перевозки. Медицина осталась в основном магическая, это я на себе испытал. Короче, где-то машины укоренились, а где-то остались редкостью. И вот на такую редкость я наткнулся среди старого хлама. Ева стояла и смотрела на ржавые железяки, как какая-нибудь девчонка из моего мира смотрит на брюлики в магазине. Вроде бы вот оно счастье, только протяни руку, а нет, не выходит. Я поднялся с колен и встал рядом с сестрой, скептически разглядывая находку. «Ева! Ева!» Мне пришлось позвать ее дважды, прежде чем она отозвалась. «У тебя вроде велосипед был». «У тебя вроде велосипед был?» – спросил Доминик, оттирая руки от смазки. Ева оторвалась от созерцания покрытых ржавчиной железок и кивнула. Доминик довольно покивал и поднял с пола пожелтевшую инструкцию. Полистав страницы, похмыкал над некоторыми картинками и закрыл книжку. «Давай-ка оттащим ящик в сторонку, чтобы не мешал машину ставить», – предложил он. «За сколько можно это продать?» – грустно спросила Ева. «Продать?» – удивился Доминик. «Зачем продавать?» «А что делать?» – спросила Ева. «Мы же не сможем собрать все это». «Почему?» «Да как? Тут же механик нужен, а инструкция не годится», — Ева кивнула на потрепанную книжку в руках брата. Тот посмотрел на инструкцию, потом на Еву, потом на ящик, на лице у него было недоумение. «Это», — он ткнул пальцем в короб, — «набор для установки на велосипед одноцилиндрового двухтактного двигателя. Я еще не разобрался, что к чему, но думаю, что если чего и нет, то это можно легко прикупить. Немного денег вложить, и будет тебе мопедка. Хочешь погонять с ветерком?» Ева недоверчиво уставилась на мелкого брата. «Он что, издевается?» «Как ты сможешь собрать это без помощи механика и без инструкций? Это же механическая конструкция. Тут образование надо иметь». «Да какое там образование?» – возмутился Доминик. «Тут конструкция как палка простая. Вот движок, вот коробка передач, вот бак, тросы управления. Отмыть, отчистить, смазать. Чего хватать не будет, купить. Чего сложного? У тебя же велик есть? Есть. Есть велосипед, есть движок, остальное мелочи. Главное, чтобы разрешили возиться с мопедом и денег подкинули на ремонт». Ева смотрела на брата и не могла поверить. Мелкое недоразумение, поселившееся в их доме, уверенно рассуждало о вещах, которые ему и знать не положено было. Он хотел сам собрать механическое средство передвижения. «Я тебя сейчас прибью, придурок!» – не выдержала она. «Ева, в чем дело?» – раздался вдруг голос матери. Анна подошла к ящику и прищурилась. Доминик протянул ей инструкцию, которую мать быстро перелистала. Потом посмотрела на Доминика. «Можно попробовать установить движок на велосипед Евы», – пояснил пацан. «Вот спорим, кто на нем ездить будет». Ева аж задохнулась от подобной наглости. «И до чего доспорились?» – усмехнулась мать. «Пока ничья», – развел руками малец. «Но я надеюсь отыграть еще пару дней». «Ладно, убирайте этот металлолом с дороги. Мне машину загнать надо. После поговорим». Мать ушла открывать ворота, а Ева с Домиником ухватились за край ящика. «Я тебе покажу, ничья», – пообещала Ева вполголоса. «Да ладно тебе», – также отозвался братец. «Главное – деньги выпросить». «Главное – механика найти». «Пф, тоже мне проблема». «Мелкий, я тебя урою!» «Да-да, ты мне тоже нравишься!» Ящик был задвинут за верстак, машина загнана на свое место, а Доминик пошел отмывать руки. Ева осталась с матерью, помогая ей разгрузить пакеты с покупками. «Я и не знала, что прежний жилец был механиком», заметила мать, поглядев в сторону ящика. «Механик? Правда?» «Угу, а может, даже инженер. Дом этот еще с войны пустовал, прежде чем мы заселились. А во время войны здесь важные люди жили, не простые солдаты вроде меня, а все больше командиры, хоть и младшие, лейтенанты, капитаны». «И куда же все делись?» «Война, дочка. Кто погиб, кто переехал. После войны тут много домов пустыми оставались. Наша компания сначала недвижимость снимала, ну а потом и продавать ее стала по льготным ценам. Не всем, конечно, только отличившимся». «Мам, я тобой горжусь». «Спасибо, дочка. Ты на Доминика не злись, сама знаешь, ему тоже нелегко». «А чего он? Знает ведь, что ничего не получится, а все равно выступает». «Ну, все же лучше, чем он нытиком стал, верно? Пусть себе возится с этим железом. Хотя бы отмоет его от грязи, глядишь, подороже продадим». «Значит, у него ничего с мопедом не получится?» «Вряд ли, Ева, вряд ли. Тут понимать надо, механиком быть или даже инженером. А он все же маг будущий. Сама знаешь, магия и техника не слишком ладят». «Да знаю, все же жаль, было бы классно прокатиться на мопеде. Мне бы все девчонки обзавидовались». «Ну, не расстраивайся. Права получишь, я буду разрешать тебе на машине кататься». «Правда? Мам, ты лучшая!» «Ой, пусти, пакеты уроню. Вот ведь неугомонная. А ну, марш отсюда, иди отцу помоги».